Глава 39. Впервые за последнее время Роберт почувствовал себя настоящим героем, рыцарем прежних времен, совершающим подвиг во имя прекрасной дамы, а не лживым мерзавцем или лицемером, каким казался себе все последние годы. И прокладывая с помощью шпаги путь из борделя, под гомон и крики перепуганных девушек и мадам, он был будто пьян упоительным тем ощущением. И, казалось, мог бы горы свернуть и совершить много больше. Пусть бы только глаза одной особенной девушки, пусть оборотницы, он практически с этим смирился, глядели на него с тем же восторгом и благодарностью, что и сейчас, когда они, погоняя коней по улицам города, добрались, наконец, до дверей его дома. Никто за ними не гнался, хотя Роберту даже хотелось, чтобы это случилось. И погоня, и драка, и все остальное, чтобы увериться, он живой и способен еще совершать добрые, правильные поступки. Его сердце не настолько и очерствело, как могло бы казаться. «Господин граф, мы не знали, что вы пожалуете сегодня», — испугался его мажордом, впуская их в дом. «Нам никто не сказал, нам...» «Не суетитесь, Бейлик, надолго мы не останемся, уже утром отбудем назад в Рейвенхолл. Распорядись, чтобы о наших лошадях позаботились. Организуй ванну и ужин». «Для вас всех, сэр?» Слуга чуть брезгливо глянул на Ханну. Бейлик всегда был несколько снобом, и прежде Роберта забавляло в нем это качество. Но сегодня вдруг вызвало абсолютно противоположное чувство. «Для меня и моих гостей, Бейлик. Разве я недостаточно ясно выразился?» Припечатал он грозно. «Вполне ясно, сэр. Я только хотел уточнить». «Вот и все. Тогда поспеши сделать все, что я тебе приказал. И побыстрее». Когда слуга торопливо ретировался, он поднялся по лестнице в комнату наверху и толкнул одну из дверей. «Здесь вам будет удобно», — произнес он, опуская девочку на кровать. Та то ли спала, то ли бодрствовала, балансируя в пограничном состоянии полубодрствования, и мало что соображала. «Спасибо». Откликнулась Ханна, и в глазах ее полыхнули желтые всполохи. «Не представляю, что бы мы без тебя делали. Скорее всего, нас с сестрой ждала бы та же печальная участь, что и бедную Лили». Роберт подумал, что желтое пламя ее магнетических глаз манит его так же, как свет мотыльков, что жаром своим растекаясь по коже, оно успокаивает и возбуждает одновременно. И как только будет возможно, он не позволит девушке впредь принимать бересклет. «Не думай о плохом, Ханна». Он обхватил теплой ладонью чуть прохладную после улицы щеку и, наклонившись, поцеловал девушку в губы. В тот же момент на пороге появилась служанка, испуганно пискнув о том, что ее приставил к мисс Бейлик. Она внесла лохань для мытья. И потому как старательно отводила глаза, Роберт понял, что она видела их поцелуй. «Отдыхай, я позову тебя к ужину», — сказал он. Ханна молча кивнула и тут же повернулась к постели, найдя взглядом сестру. Роберт проследил ее взгляд и подумал с тоской, что ответственность за сестер делала девушку совершенно другим человеком. Куда делась дерзкая, раздражающая колючка, с которой он познакомился месяц назад? Роберт вдруг заскучал по той прежней Ханне и поклялся себе сделать все, чтобы вернуть ту беспечную недотрогу. Ужин вскоре подали, но Ханна не спешила спускаться, хотя Бейлик уверил, за ней посылали слугу. «Послать еще раз», — осведомился мажордом с недовольством. И дабы щелкнуть сноба по носу, Роберт сам поднялся из-за стола. «Я сам позову мисс Уэллс. Не утруждайте слуг, Бейлик». «Но, сэр», — донеслось ему в спину полное ужаса, «еще бы, такое несоблюдение правил». А Роберту вдруг захотелось их нарушить. Причем яростно. Он ворвался в комнату Ханны без стука и замер на миг. Она сидела на стуле у большого туалетного зеркала в одной тонкой сорочке и водила серебряной щеткой по волосам. Выглядела невинно и соблазнительно одновременно. Он не знал, как она это делала, но девушка вызывала желание, даже просто смотря на него. А сейчас в ее глазах были слезы. «Что случилось?» Роберт навис над ней мрачной тучей. «Почему ты не спускаешься к ужину? Что-то с сестрой?» Ханна воровато смахнула с глаз слезы и усиленно замотала головой, разметав по плечам пышные волосы. «Нет, Лили спит. Нам удалось немного поговорить, и она рассказала, что все это время прислуживала в борделе девочкой на побегушках. Никто не трогал ее». «Но это ведь хорошо. Почему же ты плачешь?» «Я не плачу». Ханна подорвалась на ноги и, отворачивая лицо, метнулась по комнате, вроде как собираясь одеться. От того, как она вдруг замкнулась в себе, отгородилась молчанием, как стеной, Роберту сделалось не по себе. Да что там, он разозлился. И тем неистовее, чем пугающий, сделался страх потерять ее. Он схватил Ханну за руку и развернул к себе с такой силой, что она впечаталась ему в грудь. «Что происходит?» – прорычал он с исказившимся от досады лицом. «С твоей сестрой все в порядке, а ты бежишь от меня». «Я вовсе не...» «Не лги, Ханна. Я, черт возьми, в 2 секундах от преждевременной смерти. Ты этого хочешь?» С такими словами он прижал маленькую ладонь к своей бурно вздымающейся груди, в которой за переплетением мышц и костей неистово заходилось в неистовом стуке сердца. Секунда, и девушка всхлипнула, вдруг прильнув к нему всем своим тоненьким телом, доверчиво ткнулась лицом в ложбинку на шее, обвела его тело руками. Выдохнув вязкую горечь засевшего внутри страха, Роберт ткнулся носом ей в волосы и прижал к себе девушку. «Итак, ты мне расскажешь, что стало причиной твоих слез?» – спросил он. И услышал. «Я глупая, Роберт. И могу сколько угодно обманывать и себя, и тебя, утверждая, что мне не плевать на нашу с тобой социальную разницу. Но это не так. Я перевертыш. И я твоя собственность. А еще я обуза, очередная тайная связь, за которую тебя только осудят». И с еще большей горечью. «Ты не должен был приводить меня в этот дом и показывать слугам». В тот же момент Роберт, кажется, догадался, в чем причина этой внезапной истерики. «Тебе Бейлик что-то сказал? Или, может, обидела горничная?» «Нет, горничная была очень даже приветлива». «Значит, Бейлик, этот чертов зазнайка», — догадался мужчина. И его желваки заходили. Не прошло и секунды, а он трезвонил, что было мочи, в маленький колокольчик, призывая слугу. «Нет, пожалуйста», — взмолилась Ханна, схватив его руку. «Не надо ничего делать, умоляю тебя». Он ничего не сказал мне. Ни слова. Клянусь. Зато достаточно красноречиво смотрел. Зло хмыкнул Роберт. Мне ли не знать, как умеет смотреть Эдвард Бейлик? И будь я проклят, если позволю ему оскорблять свою женщину даже взглядом. На пороге, предварительно постучав, появился перепуганный мажордом. Он явно чувствовал за собой вину, и глаза его бегали, не решаясь замереть на непривычно рассерженном хозяйском лице. «Милорд, вы меня звали? Что-то не так с этой комнатой или... что-то не так с твоим непомерным снобизмом, мерзавец?» Вздрыкнул Роберт, продолжая сжимать руку Ханны, отчаянно вырвавшуюся. «И раз уж ты позабыл свое место и имеешь нахальство оскорблять гостей в этом доме, то ты уволен. С этой самой минуты. Убирайся прямо сейчас». Глаза слуги распахнулись, он стремительно покраснел и проблеял чуть слышно. «Но, сэр...» Однако Роберт не стал его слушать, с решительным видом прошел мимо слуги в свою комнату и, скинув дублет, толкнул Ханну, руку которой так и не выпустил на постель. В тот же момент задрал ей сорочку и, грубо, едва ли способный сдерживаться сейчас, проник в нее, желая тем самым как будто поставить клеймо, донести одну важную истину. «Ты моя Ханна Уэллс, и не смей думать обратное. И никакие чертовы снобы это не изменят. Ты меня понимаешь?» Глаза девушки, подернутые желанием, сфокусировались на нем. Она кивнула, прикусив нижнюю губу, и обвела его шею руками. «Еще раз посмеешь сказать, что ты мне обуза и просто грязная тайна? Я запру тебя в своей спальне в имении и не выпущу месяц. Ты поняла?» «Поняла. Запрешь меня в своей же жуткой комнате и не выпустишь месяц». Роберт на миг сбился с привычного ритма. «Что значит жуткое?» – спросил он. «Чем тебе моя спальня не угодила?» «Она скучная и неуютная», – ответила девушка. «Оливер показывал мне ее. Я даже опробовала кровать. Роберт заглотнул, представив на миг Ханну в объятиях брата. И его разметало ошметками, будто в центр груди попало пудовым ядром. Все еще тяжело, сипло дыша, он выдохнул. «А теперь мы опробуем ее вместе. И лучше бы ты не поминала моего брата в такие моменты. Запомню на будущее», — ответила Ханна с улыбкой. Бейлика Роберт все-таки пожалел. Уж больно жалостливо тот клянчил, выпрашивая прощения. Чуть ли не на коленях перед ним с Ханной ползал. И девушка упросила простить негодяя. Роберт простил. Но что именно сказал мажордом Ханне, так и не выяснил. Девушка не сказала. Сосредоточилась на сестре, засыпавшей Ханну сотней вопросов, и то и дело поглядывающей на Роберта с нескрываемым интересом. «Это твой новый хозяин?» «Да, Лили, я работаю у него в Рейвенхолл. Он красивый». Ханна глянула на мужчину, и Роберт не удержался от самодовольной улыбки. Мол, устами младенца... «Разве что самую малость», — скинула она бровь. «У него дети есть?» И снова влюбленные переглянулись. «Я... не знаю». «Не знаешь?» — удивилась Лили. «А жена есть?» «Нет, жены нет». «Значит, и детей нет», — констатировала сестра, вертясь во все стороны, пока они выезжали из Лондона на рассвете. Для Лили все было в новинку. И пробуждение в доме графа на мягкой постели, и ужин за длинным столом, сервированным по-королевски самыми вкусными блюдами, и поездка на лошади в неизвестность вместе с сестрой и красивым мужчиной в дорогой, добротно пошитой одежде. «А у вас есть личный портной?» — вдруг обратилась к Роберту девочка. Он даже как-то опешил от такого вопроса. Просто думал совсем о другом. «Есть, конечно. Он живет в Лондоне и время от времени пополняет мой гардероб необходимой одеждой». «А там, в вашем имении, у вас нет никакого портного?» «Лили, не донимай графа расспросами», — одернула сестру Ханна. «Это невежливо». «Я просто подумала», — насупилась та, явно расстроенная. И Роберт миролюбиво сказал. «Наверняка мне и там понадобится портной. Сшить, скажем, пару новых сорочек. И я смогу ему помогать?» — мгновенно вспыхнула радостью девочка. «Если захочешь». «Хочу!» Ближайшие ночи на постоялых дворах Роберт с Ханной все так же проводили вдвоем. Девушка просто ждала, пока уснет Лили, и приходила к нему. Насытиться ею впрок было, увы, невозможно, и Роберт с тоской думал о том, что ждет их по возвращении в Рейвенхолл. А дом встретил их, ни много ни мало, а новым ударом. Пропал Эндрю. По словам мажордома, он пропал сразу после отъезда матери и хозяина. И поиски мистера Рэмзи до сих пор результата не дали. Еще один бедный ребенок, канувший в небытие за последнее время.